Уважаемые дамы и господа, дорогой маэстро, дорогие соотечественники, мне выпала высочайшая честь получить высшую награду Международного фонда за благородство в помыслах и дел, орден Золотого Сокола, выдающемуся композитору, прекраснейшему человеку, удивительному гражданину, народному артисту Советского Союза Раймонду Паузу.